Глава 50. По эту сторону портал оказался расположен прямо во дворе летнего дворца. Залитый заревом от вновь разгоревшихся пожаров двор был полон окровавленных орков. В центре группировались клыки и еще... Твою мать! Да нас, походу, атакуют! Стена вдруг запылала ярко-красным колдовским пламенем явно защитного свойства. Но на ворота кто-то набросил пузырь, сквозь который во дворец потекли баронские дружинники. Похоже, барон Гланайр решил пойти ва-банк. А где же сам карликовый маг? Ага, вот и он. Стоит в одиночестве на ступеньках крыльца. Перед ним мелькают отблески магии. Темный маг явно готовит какой-то сюрприз для противника. Увидев нас, Рильяр взглядом показал на клыков, а нам в спину уже задышали орки Гдара. «Том! Бафы! Ты, Ищен! Вали к Элендесу!» — вскричала Найга, когда мы присоединились к группе наемников. Эрни сплюнул и зыркнул злобным взглядом в ответ на непочтительное обращение, но подчинился приказу. Клыки были собраны всего в два кулака. «Что тут творится? Держимся?» — спросил я у Мэтта, сосредоточенно натягивающего новую тетиву. «А куда мы денемся?» Бой у ворот меж тем закипел с новой силой. Я недоумевал, почему Рильяр лишь вяло отбивается одним десятком орков, коих он успел перебросить в первый раз. Да и к тому же магия. Она все еще работала. Темный маг все еще не включил блокирующее поле. Почему? Не смог? Или это какой-то хитрый план? Глядя на него, нельзя было сказать, что он растерян. Тем временем Найга увлекла нас и остальных клыков подальше от места схватки, на крыльцо к Рильяру, откуда мы начали забрасывать атакующих стрелами. Увы, без месы наш разгон был явно слабоват, но разница в уровнях сказывалась весьма ощутимо. Огромный лук в руках нашей командирши изрыгал такие же здоровенные, как и он сам, более метра длиной стрелы. Разогнанные специализированными аурами и умениями, они пробивали противника насквозь, невзирая на броню и уровень. А если все-таки не превращали его в огненный факел, то надолго выводили из строя. Альезе, Мэтт и кулак Элендеса тоже постреливали магией и стрелами. Но куда им было до прекрасной эльфийки? Не прошло и минуты, как половина противника у ворот была снесена. На мою долю оставался лишь залив бодрости, так как сквозь такой ливень стрел никто до нас просто не мог добраться. Каково же было мое удивление, когда я услышал злой возглас Рильяра. «Найга, ты что творишь, мать твою?» Эльфийка чертыхнулась сквозь зубы, и вдруг, когда через ворота накатила новая толпа, отдала предельно странный приказ. «Отставить! Рибав и ждем!» «Отставить? Ё-моё! Ну, конечно!» Пресловутые кусочки мозаики вновь сложились в единую картину в моем мозгу. Рильяр же их просто заманивает. Уверен, теперь, когда он получил подкрепление... У него хватит сил, чтобы прихлопнуть бедных ублюдков, как тараканов. И действительно, тонкая цепочка орков, обороняющих врата, синхронно драпанула к крыльцу двора, а невидимый командир противостоящих нам воинов, почувствовав, что мы поддаемся, тут же ввел в дело главные силы. Два десятка клыков, что счастливо избежали участи своих товарищей. Судя по шуму за стеной, там наготове дожидались своего часа еще немало войск. Удар баронских клыков во главе с командиром одного из кулаков разметал остатки обороняющихся суренов, а вслед за ними во двор хлынули дружинники. Они будто бы не видели ежесекундно выпрыгивающих из портала орков Гдара. И... Твою мать, похоже, так оно и было. Я на мгновение попытался сконцентрироваться, чтобы увидеть магические потоки, но потом плюнул на эти попытки и набросил на себя ощупь Горбага. И действительно, прямо перед нами, метрах в десяти от крыльца дворца, висела похожая на пленку завеса. Вот воины барона приближаются к ней, задорно и со злостью гоня перед собой жалкий десяток оставшихся в живых суренов. Делают еще пару шагов и... Ха! Это надо было видеть! В мгновение сломавшийся шаг, отвисшие челюсти. Представляю, какой шок должно быть испытали эти бравые вояки, когда уже держа в руках победу, вдруг увидели новую толпу врага. «Сахадда! Вперед, братья Нумеле! Дук-дук-адар!» Взревел Гдар, и его воины пришли в движение. Одним слитным движением, в котором чувствовалась заметная боевая выучка, совсем не похожим на разношерстные отряды суренов, орки Гдаром мощным ударом врезались в растерянных клыков и толпящихся за ними еще не осознающих опасности дружинников. Наш кулак обрушил на противника целый ливень стрел, расчищая путь атакующим. Но, по-моему, в этом уже не было большой необходимости. Загудела магия. То сработали немногочисленные маги противника, пытаясь поддержать своих воинов. Но какие-то ограничения в ее применении, похоже, все-таки оставались. Удары молнии и огня были зримо слабыми. И это к лучшему. Один из огненных шаров, словно мина, разорвался прямо в центре нашей группки, снеся за раз целых 20%. Стоящий недалеке Рильяр, кажется, полностью ушел в чародейство, лишь изредка отвлекаясь, чтобы дать приказание кому-то из своих орков. «Ребаф!» — рявкнула Найга, когда воины Гдара буквально за 5 минут очистили внутренний двор летнего дворца от войск противника. Я отбафал и нас, и трущийся рядом кулак Элендеса, а в сражении наступила некоторая передышка. «Фух!» Бесконечная ночь все тянулась и тянулась, и конца и края ей не было видно. Дымящее поле боя могло бы напоминать земные сражения, если бы не полное отсутствие трупов. Лишь горы серого пепла, что кое-где вздымались по колено, говорили о том, сколько народу здесь сложило голову. Впрочем, кое-какие тела во дворе дворца все-таки валялись. Спеленованные черными жгутами, то тут, то там виднелись пару десятков акари. Как клыков, так и тех, что служили барону Гланайру. Тяжелые тучи, которые еще недавно обрушивали на городок магический дождь, исчезли, будто их и не было. На краю неба виднелась почти полная луна, глазом великана, обозревающая место сражения. Маленький маг, наконец, спустился с крыльца и забродил по двору, оживленно жестикулируя и будто бы болтая сам с собой. Что для сведущего человека говорило о том, что он применяет какие-то редкие заклинания из временных слотов. Для обычной магии Дарагара никакой болтовни и наговоров не требовалось. У далеких же племен вполне могли найтись архаичные, но редкие и мощные чары. «Ну и бойня!» Устало пробормотал Эрни, опершись на меч рядом со мной. Его доспехи были по самую шею перемазаны черной в полумраке орочьей кровью. В глазах товарища читалась усталость, что уже не могли прогнать никакие хилы. «Когда эта гребаная ночь закончится?» «Скоро», — ответил я, кивнув на аллеющий горизонт. «Но не думаю, что утро принесет нам покой. Рильяр разогнал войска барона по обелискам возрождения, но их все равно еще втрое больше, чем наших орков». «Они для тебя уже наши? Ха-ха!» «Не сыпь мне соль на рану». «В любом случае», — начал было Эрни, но его вдруг прервал громкий взрыв, прозвучавший на востоке. Я инстинктивно вжал голову в плечи, будто ожидая залп града, в который приземлится на окровавленной площади. «Сдается мне, основной удар по барону Рильяр нанес совсем не здесь». «Черт подери! Как хитро!» Пока барон Гланайр безуспешно штурмовал летний дворец, темный маг приказал своим людям из осадного лагеря под стенами Глиссага идти на штурм. И уже в следующее мгновение мы получили приказ на выдвижение. Бесконечное сражение продолжилось. Происходящее казалось мне неистовым хаосом, где смешались в кучу акари, магия, сталь, кровь, риплы, чары и умения. Жуткая разноцветная мешанина заполонила центральную площадь города, где схлестнулись в смертельной схватке войска Рильяра и барона. Клыкастые и шипастые силуэты питомцев, водовороты магических потоков, рычащие шеренги воинов. Как в такой кутерьме вообще можно было что-то разобрать? Меж тем, разобрать было можно. Стоящий рядом Эрни тихонько бубнил под нос, комментируя обстановку. «Ебать, какой же у него уровень управления войсками? 3-й? 4-й? Или ублюдок где-то заполучил 5-й? Ты смотри, как клыкастые прорываются справа. Горбун почуял слабину на фланге и тут же ударил со всей мощи. Крутотень! Вот так, брат, выигрывает битвы. Ебать! Смотри! Нихуя тебе! Где ж он так насобачился-то? А ща магией долбанет и оборвыши пустит. Ну да, так и есть. Собьет уродов, как пить дать собьет. Вот что значит загодя готовиться к Дарагару. Хотя дело, конечно, не только в этом. Насколько я знаю, Эрни имел не самое последнее отношение к силовым ведомствам. Может быть, поэтому сражение для него было открытой книгой, а не невнятной кутерьмой. Но даже на мой обывательский взгляд, баронские войска начали продавливаться. Почти всю битву мы с кулаком Элендеса простояли у торговых рядов с южной стороны площади, лишь дважды вступив в бой по указанию мага. Он вел какую-то сложную шахматную партию, играя кулаками, как фигурами на доске. Впрочем, не он один. Гдар и еще парочка орков тусила рядом, сосредоточенно пялись перед собой пустым взглядом, похоже, координируя сражения на стенах и улочках Глиссага. К этому времени штурмующие уже начали просачиваться в город, сбив со стен малочисленные отряды врага. Защитная магия, на которую в основном и полагался барон, неуклонно теряла свою силу. «Наш выход!» Вдруг рявкнула Найга, как видно, вновь получив мысленный приказ. «Мечи к бою!» Увидев одному ему заметную брешь в обороне противника и не найдя под рукой более подходящего инструмента, маг бросил кулак Найги в слабое место в несколько несвойственной ему ипостаси бойцов ближнего боя. Хотя, учитывая, что из профильных лучников у нас остались только сама Найга и едва вылупившийся Мэт, кто его знает, какое амплуа нынче к нему подходит. Аль-Езе взревела раненым слоном и, выставив перед собой башенный щит, бросилась в придевшую шеренгу туристов, коих барон после закрытия Синкола тоже поставил под ружье. То было несколько худосочных эльфов в легкой броне, что, походу, скорее привыкли действовать верхом, нежели сражаться в пешем строю. Их уже славно пощипали орки Гдара, но затем они были переброшены на другой фланг, после чего барон Гланайр забрал у них прикрытие в виде кулака лучников. Десяток противостоящих эльфам суренов расступились, и наш клин, на острие которого неслась гороподобная эльфийка, с прикрытием флангов из Эрни и Найги, врезалась в уже не слабо потрепанных туристов. Аль-Езе, использовав умение, вмиг пробила в шеренге обширную брешь, отправив сразу двоих эльфов в полет едва ли не на десяток метров. Противник попытался залатать ее парочкой риплов-големов, но куда там? Мне же ничего не оставалось, как бешено хилить моих сотоварищей, чьи столбики жизненной силы резко поползли вниз. Жаркая битва продолжалась до самого полудня. Раз за разом воскрешающиеся противники вновь вставали в строй, и казалось, им не будет конца. Но мало-помалу мы брали верх. С каждым воскрешением они теряли бафы, амуницию, оружие, время перезарядки обелисков все увеличивалось, слабые духом отлетали к дальним привязкам за пределами города, и строй противостоящих нам бедолаг все редел и редел. Суренов же Рильяра все прибавлялось. Из-за стен подтягивались все новые отряды, а из глубин трущоб возникали банды, что не давали покоя гарнизону все последние дни. Прошел еще, наверное, час, и сражение плавно переместилось в замок, куда мы ворвались на плечах отступающих дружинников. Узкие коридоры, застеленные побитыми молью коврами, поглощали топот сапог, а завешенные гобеленами стены скрадывали звон стали. Внутри замок внезапно оказался больше и старше, чем представлялся снаружи. Но Рильяр в сопровождении кулаков Гдара и Найги безошибочно следовал к покоям барона. Вторжение в замок маленький маг возглавил лично. Он был похож на новогоднюю елку. Столько на нем висело щитов и всяческой заготовленной для боя магии. Завалив очередную группку обороняющихся и достигнув новой развилки коридора, он за полминуты ощупывал ее своим бегающим взглядом и безошибочно вел воинов вперед. Не прошло и 10 минут, как мы оказались в большом светлом зале, в центре которого возвышался обелиск воскрешения. Именно подле него барон и устроил свою ставку. В углу висело 3-метровых голографических шара, которые словно обзорные мониторы транслировали подходы к замку. А рядом с ними топтался колобкообразный придворный маг с 3 подмастерьями. Еще парочка магов, активно жестикулируя, охала вокруг висящего в воздухе артефакта в виде узкоглазого хрена, сидящего в позе лотоса. Хрен был изрядно побит. Позолота со статуэтки осыпалась серой пылью, левая рука отломана, полморды изуродована кровоточащими ранами. Думаю, именно на этом артефакте была завязана магическая сила городка. Неудивительно, что на нем не было живого места, учитывая, сколько Рильяр бросил силы на ее пробитие. А у одного из окон, осматривая поле боя во внутреннем дворе крепости, стоял сам барон. Я впервые видел владетеля самого могущественного территориального образования Синкола Арада. Был он очень высок, настоящий гигант, заметно за 2 метра. Широченные плечи еле помещались в проем окна. Огненная грива волос спускалась до самого пояса. Когда, услышав шум, барон развернулся, то я увидел, что он человек, а не орк. Ястребиный нос, кустистые брежневские брови, недлинная бородка, перехваченная золотым кольцом в хвост. Но самое интересное, что барон, в отличие от тройки закованных в тяжелые латы телохранителей, был одет не в доспехи, а в тигровый халат. «Зугбарадар!» — вскричал Глонайр громовым голосом, и я понял, что наше появление стало для него полной неожиданностью. «Зархан, ты их проворонил, твою мать!» «По правому мордовороту, пли!» — вскричала Найга, и синхронно с Альезе, присев на одно колено, одну за одной выпустила 3 стрелы. Кулак Гдара превратил в ежика другого телохранителя барона. Не прошло и 20 секунд, а его охрана была уже практически снята со счетов. В тот же момент сам Рильяр словно взорвался, спустив на противника целый ливень чар. Черные молнии вперемешку с выбросами чистой грубой силы безымянного и более сложными каскадами заклинаний накрыли Зархана и его подмастерьев. «Твою мать, по ним будто прошелся каток!» Тела бедолаг разметало быстро сгорающими ошметками, и лишь сам придворный чародей сумел выжить после этого удара. Но и на него, обгорелого и оглушенного, без жалости смотреть было невозможно. Неожиданное вторжение в мозговой центр всей обороны барона окончилось полным успехом. Вернее, я так думал аж целых 10 секунд. Ибо в следующий миг барон взревел, как 10 000 львов, и на глазах начал обрастать огненно-рыжей шерстью. Оборотень или звероморф, кто их нафиг разберет? Теперь стало ясно отсутствие на нем доспехов. Такому, как он, они бы только мешали. Рильяр грязно выматерился. С некоторым злорадством я понял, что даже он не подозревал о тайных способностях правителя баронства Глонайр. Как, кстати, и все остальные. Барон перекинулся буквально в 3 секунды. Тигровый халат с треском лопнул от напора покрытой рыжей шерстью плоти, и оборотень, разогнувшись во весь рост, прыгнул. Мелькнула массивная морда с 30-сантиметровыми клыками, ударила черная магия Рильяра, что, впрочем, не произвела на барона никакого впечатления. И огромная зверина размером с быка приземлилась прямо среди нас. «А, ё-моё!» Эрни геройски ткнул тварь мечом, но он лишь бессильно скользнул по ребрам чудища. «Бам! Бам!» Удары лап расшвыривали все еще стоящих с луками орков, а сам Гдар, получив какой-то сумасшедший крит в 86% жизненной силы, улетел на перерождение. Запаниковав, я сам всадил в ублюдка 2 7 кары, но он имел какую-то запредельную магическую защиту. Магия впитывалась в рыжую шкуру, не принося ему существенного ущерба. И ладно бы только моя. Маленький маг запустил в барона молниями, но и их хватило только на то, чтобы отшвырнуть его к стене. Но секунда, и рыжий волколак снова оказался среди нас, щедро раздавая удары направо и налево. Уже вскоре свой получил и я. «Твою мать, как больно-то!» «Перелом ребер!» Появился значок около столбца со здоровьем, а я со стоном приложился о каменный пол, потеряв еще несколько процентов. Ну и кровавую же баню устроил нам чертов барон. Но он совершил ошибку. Почему-то он не спешил нападать на Рильяра, решив вначале расправиться с его окружением. Темный маг, закрывшись всеми возможными щитами, лишь пару раз получил удар когтистой лапой. Он не оканчивал попыток найти подходящую магию, что была бы способна совладать с рыжей тварью. И, наконец, он ее нашел. Барон только прикончил последнего из орков, чья кончина опалила ему морду пламенем, когда его тело вдруг оплели тугие серебристые силовые жгуты, быстро сформировавшиеся в прутья клетки. Волколак взвыл, внезапно осознав, что попался в примитивную ловушку. В его глазах вспыхнуло удивление и тоска. А я же быстро набросил ощупь Горбага, стремясь понять, что же такое применил Рильяр. И с удивлением увидел, что клетка соткана совсем не из магии безымянного. Силовые жгуты, из которых она состояла, держались за сам воздух многочисленными отростками светлой магии. но об этом пораздумать можно было позже. Ебать колотить, неужели мы таки выжили и выиграли? Я устало привалился к стене, глядя на беснующегося в магической клетке барона. Но мы забыли о кое-ком еще. «Умри!» Театрально выдохнул Заархан, воздел короткие ручки вверх и шагнул вперед.